наступает иногородний звонок. Вай, привет! Алло! Пошел нахуй, сука рваная! Ты чего звонишь? Мария! Это Мария, Кия! Чего, блядь? Да ладно, Валя, это я прикалываюсь, это я, Игорь, звоню. Чего тебе нужно? У нас тут праздник, воссоединение семьи Курдюковых. Мы вот, у нас ежегодная традиция, это звонок тебе. Угу. Мы вот с тобой побалакать хотим. Тут съехались все Курдюковы со всей Москвы. Человек 40 или 50, наверное. В квартире сейчас туса. Не спустишься к нам, не хочешь с нами? Нет, не хочу. А чем ты там занимаешься? Чё-то у тебя все утро занято было. Алло. Чего тебе нужно от старушки-то? Поговори. Молодым названивай. Ну, а ты довольно молодая, на самом деле. У нас тут на разогреве Илюша Солнцев выступает, Гоген. Он с тобой вот поговорить хотел, вот буквально уже трубку вырывает. Сейчас я ему дам телефон. Одну секунду. Гоген, будешь разговаривать? Гоген? Алло. Здравствуйте, меня зовут Гоген. Как вас зовут? Нахуя ты мне сдал? Это что, подсоединила пожилую леди? Леди, это звонят, я не понимаю, это что, кассета начинается? Нет, не, совершенно не волнует, меня это ноль эмоций. Валентина, не плоди, блядь, ну поговори с ним. Поступает иногородний звонок. Алло. Чего тебе нужно? Чего ты хулиганишь-то? Чего это вы трубочку кидаете? С вами народный артист пообщаться хотел. Да нахуй ты мне нужен? А не я, Гоген Солнцев. Нашел зрителя, блядь. Да ладно, успокойся, все хорошо. Мы же по-доброму звоним и хотим с тобой пообщаться. Почему ты такая злая? Тебе что, малолетки, что ли, звонят там? Не твое дело, и ты мне не нужен. Никто мне не нужен, и пошли вы все нахуй. Нет, подожди, что случилось? Валька, расскажи. Нихуя, блядь! Почему злая такая? А тебе что? Я просто хочу выяснить, звонят тебе школьники? Именно вот детские голоса, слышишь? Слышу, блядина. Ну, тогда ты вот как только услышишь, что голос детский, сразу кидай трубку, можно еще посылать. Да мне и взрослый не нужен, нахуй вы мне все сдались, ебать вас в рот, сейчас милицию вызову. Да вызывай, мне все равно. Алло. Алло. Че тебе? Здравствуй. Че так ругалась-то вчера? Да и сегодня буду ругаться, нахуя тебе нужен названивать? Поболтать. Уже месяц, наверное, не звонил. Чего? Месяц, наверное, уже не звонил. Да ну, вчера звонил. Да, а позавчера нет. Угу. Чего тебе там нужно? Поболтать с тобой. Мне некогда болтать. А что, там кошечек подкармливаешь? Или что, или 218 мажешь? Чего? Говном дверь, что ли, мажешь там, 218-й? Чем ты занята-то? Ну, она будет и намажу. Нет, а что ты там делаешь? Что у тебя занято? А тебе что? Докладывать должна. Ну, я как бы друг твой. Что-то я тебя не знаю. Как? Игоряшка. Откуда? Из 218-ки. О. У нас вчера все наши родные съехались там, все приехали. Картава из Алтайского края, Мария наша, Сережка в Подольске прибежал с нудистских пляжей. Все были, а тебя не хватало. Да? А кто я вам есть? Наша лучшая подруга, неотъемлемая часть нашей семьи. Угу. Не собиралась вклиниваться в вашу семью. Ну ты уже вклинилась, мы тебя так долго знаем, что... Но мало пересекаемся, как бы. Ты нас вообще вживую когда последний раз видела? Да никогда не видел. Как? А дверь, когда мы тебя выламывали? Помню. Во, я ж звоню по поводу чего. Фотку ты нам обещал свою молодую дать. А не даешь. Зачем она тебе? Что она тебе даст, фотка-то? На аватарку поставить группы. У нас... Я ведь любовницей не была, чтобы память иметь обо мне. Ты говоришь, что была красавицей. Была. Ну так вот, значит, на фотке ты красавица. Да. Ну так почему бы не свою красоту не продемонстрировать? Трем великолепным мужчинам. И Горяшке, другому Горяшке, и Руслане. Никому бывшая старуха не нужна. Нам нужна. Зачем? Мы будем фапать на твоей фотке. Чего? Фапать. Это что такое? Это ладошами хуй тереть. Меньше изобретай, дольше проживешь. Ну, ты говоришь, у тебя есть и с Иваном Петровичем фотографии, и с твоим, и с Путяевым есть. Есть. Ну, вот у нас же наш... Вот Некрушин еще вчера приезжал, наш автор-писатель. И зачитывал нам роман тебе. Такой интересный. Вот на обложку поставить твою фотку, где ты с Путяевым стоишь, с Сережкой. Не хочу я, чтобы меня на обложке выставляли. Пошли вы все от меня нахуй. Я зачитывал отрывок из романа. Тебе же он понравился.